Эпиграф. Деньги — это ревнивый бог Израиля, перед лицом которого не должно быть никакого другого бога. Деньги низводят всех богов человека с высоты и обращают их в товар. Бог евреев сделался мирским, стал мировым богом. Карл Маркс. Прибыль, барыш, подобно цене, извлеченные из сумерек традиции, превращенные в объект эгоистически целесообразной системы, вот то великое и поразительное новшество, которое пришло от евреев. Вернер Зомбард. Поведение иудеев относительно Искупителя, принадлежа этому народу, несомненно, принадлежит и всему человечеству, так сказал Господь, явившись великому Пахомию. Тем более оно заслуживает внимания, глубокого размышления и исследования. Святитель Игнатий Брянчанинов. Глава четвертая. Этика Торы и дух капитализма. Вернер Зомбард и Макс Вебер. Две точки зрения на происхождение капитализма. Итак, поговорим о работе Вернера Зомбарда «Евреи и хозяйственная жизнь», вышедшей в 1911 году. Вебер и Зомбард пытались ответить на один фундаментальный вопрос социологии. Каковы духовно-религиозные корни капитализма? Выше мы уже подробно описали ответ Вебера, который коротко сводится к следующему. Современный капитализм возник в результате реформации и появления нового христианства в лице протестантизма. Ответ Зомбарда иной. Крестным отцом капитализма стало еврейство с его религией иудаизма. Он писал, современный капитализм есть в сущности не что иное, как эманация еврейского духа. Кстати, у Зомбарда был еще ряд трудов, посвященных еврейской теме. Участие евреев в создании современного народного хозяйства – год 1910, «Будущее евреев» 1912 и другие. Эта тема нашла также свое отражение в фундаментальной работе Зомбарда «Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека» 1913 год издания. Указанные работы подкрепляли вывод Зомбарда о решающей роли еврейства в возникновении капитализма. Кстати, обращая внимание на большую роль евреев в трансформации традиционного общества в капиталистическое, Зомбард особенно подчеркивал их решающую роль в становлении капитализма в Северной Америке. После открытия Америки у евреев, которых продолжали изгонять из разных стран Европы, появилась возможность отправиться за океан. Лишь только ворота Нового Света открылись для европейцев, как туда толпами устремились евреи. Мы уже видели, что открытие Америки хронологически совпадает с годом изгнания евреев из Испании. Мы видели, что последние годы XV века и в первые десятилетия XVI века масса евреев вынуждены были эмигрировать. Это была эпоха, когда еврейство Европы зашевелилось, как муравейник, в который воткнули палку. Нет ничего удивительного в том, что большая часть этого муравейника направилась в подававшие большие надежды области Нового Света. Первыми купцами в Америке были евреи. Первые промышленные учреждения в американских колониях обязаны своим происхождением евреям. Первыми еврейскими колонистами были евреи Испании и Португалии. Затем еврейская миграция в Северную Америку стала осуществляться из Голландии, а еще позднее из Англии. Новый мощный приток евреев в Северную Америку произошел в 1654 году, когда еврейские колонисты были изгнаны из Бразилии, бывшей на тот момент колонией Португалии. Зомбарт в своей книге цитирует американского президента Теодора Рузвельта, который в связи с 250-летием поселения евреев в Северной Америке заявил: «Евреи помогли создать эту страну». Еще более выразительно заявление по этому случаю бывшего на тот момент американского президента Гровера Кливленда, которого также цитирует Зомбарт: «Ни одна из составляющих американский народ национальностей не оказала большего прямого или косвенного влияния на развитие современного американизма, чем еврейская нация». Вебер и Зомбарт были лично друг с другом знакомы. Оба работали в Гейдельбергском университете и между собой дискутировали по указанному вопросу. У каждого из них были свои веские аргументы в пользу защищаемой точки зрения. Об этих аргументах мы говорили в предыдущей главе. Аргументы сторон часто оказываются более остроумными, чем научно обоснованными, хотя каждый из авторов пытается выглядеть предельно объективным. Напомним лишь один аргумент со стороны Вебера. Страны, в которых капитализм развивался быстрее, были преимущественно протестантскими. Страны католические в своем капиталистическом развитии отставали. Вроде бы очень убедительный факт в пользу веберовской точки зрения. Но Зомбарт парирует этот аргумент своим объяснением. Католические страны с их достаточно строгими христианскими ограничениями процента прибыли и наживы выдавливали евреев с их духом капитализма в страны протестантские, где таких ограничений не было. И скапливавшиеся там евреи выступали в роли мотора быстрого капиталистического развития. В конечном счете, точка зрения Макса Вебера, несмотря на все логические натяжки, оказалась более популярной. Сегодня она перекочевала в учебники по истории, экономике, социологии. По нашему мнению, эта точка зрения возобладала не в силу каких-то чрезвычайно убедительных аргументов и фактов, а потому что она идеологически выгодна тем, кто заботится об имидже капитализма. Ведь она представляет капитализм в качестве строя, получившего освящение со стороны христианства. Первопроходцы капитализма изображаются Вебером как христианские герои, демонстрирующие аскетизм и ищущие спасение своей души, хотя и своеобразным способом, через обогащение. Причем далеко не всякие методы обогащения для них являются приемлемыми. Они строители цивилизованного капитализма. А может быть, превознесение в XX веке версии Вебера было призвано скрыть истинную роль еврейства в становлении капитализма? О роли еврейства и иудаизма в становлении капитализма в истекшем веке говорили мало. Вероятно, отчасти из-за рискованности темы, Любое неосторожное высказывание о еврействе — повод для обвинения автора в антисемитизме, отчасти из-за недостатка информации. По истечении века после выхода работы Зомбарта обозначился определенный интерес к творческому наследию немецкого социолога за рубежом и в России. Также наметилось некоторое оживление в обсуждении поднятой Зомбартом темы о роли евреев в становлении капитализма. Оживление преимущественно со стороны тех авторов, которые позиционируют себя как евреи. Прежде всего следует упомянуть книгу известного западного политолога, бывшего первого президента Европейского банка реконструкции и развития Жака Атали под названием «Евреи, мир и деньги» на французском языке. В этот список следует добавить большую статью Ирины Федосеевой «Евреи и капитализм», опубликованную в еврейском русскоязычном журнале. Наконец, это вышедшая на русском языке книга израильского журналиста и писателя Петра Люкимсона «Бизнес по-еврейски. Евреи и деньги». К указанным работам можно также прибавить книгу Джерри Мюллера из Католического университета Америки под названием «Капитализм, коммунизм и евреи». Знакомство с этими работами вновь заставляет нас задуматься о том, каковы же действительно духовно-религиозные причины возникновения капитализма. Вопрос не праздный, ибо мы сами уже два десятка лет живем при капитализме. Нам не мешало бы разобраться в этом новом для нас мире, причем не только в его экономическом порядке, на эту тему у нас пишут немало, но также в его духовно-религиозном устроении. Сразу отмечу, что книга Джерри Мюллера на меня впечатления не произвела, ибо он исследует свой предмет как внешний наблюдатель, то есть как нееврей. Его исследование поверхностно, после книги Зомбарта читать ее неинтересно. Столь же поверхностна статья Ирины Федосеевой, в ней просто собраны некоторые факты, которые специалисту уже давно известны. Книга Жака Атали на первый взгляд выглядит как фундаментальное исследование. Но при ближайшем с ней ознакомлении она производит впечатление чрезмерной пафосности и хвастовства. По мнению автора, евреи были везде, во всем и всегда впереди. Он прослеживает историю еврейского народа со времен Моисея и доказывает, что уже в те времена евреи были носителями духа капитализма. Приведем несколько выдержек из книги Атали. Прежде всего, он с гордостью сообщает, что евреи дали миру самые важные вещи — единого Бога и деньги. Еврейский народ сделал деньги уникальным и универсальным инструментом обмена, точно так же, как сделал своего Бога уникальным и универсальным инструментом превосходства. Автор полагает, что предписания, касающиеся поведения евреев в мире денег, которые содержатся в Талмуде, порождены не какой-то высшей силой, а привычками и характером тех людей, которые составляли Талмуд. Авторы Талмуда сами были в большинстве торговцами, экспертами по экономике. Любые отношения купли-продажи, а также стремление к богатству, по мнению автора, вполне естественны, так как благословлены Богом. Исав и Иаков подтверждают необходимость обогащения для того, чтобы нравиться Богу. Бог благословляет богатство Иакова и разрешает ему купить право первородства у его брата Исава. это доказательство, что все имеет материальную цену, даже в виде чечевичной похлебки. Деньги, как считает Жак Атали, это не только инструмент купли-продажи или накопления богатства, но они также средства организации самого совершенного общественного устройства. В этом жестоком мире, управляемом с помощью силы, деньги постепенно оказываются высшей формой организации человеческих отношений, позволяющей разрешать без насилия все конфликты, включая религиозные. Деньги, будучи неким универсальным инструментом, доступным для людей любой национальности и вероисповедания, тем не менее являются в первую очередь достоянием евреев, противостоящих остальному миру. Деньги – машина, которая превращает священное в светское, освобождает от принуждения, канализирует насилие, организует солидарность, помогает противостоять требованиям неевреев, является прекрасным средством служения Богу. Как видно из приведенной выше цитаты, служение евреев деньгам у Жака Атали приравнивается к служению их Богу. Капитализм для него не только рынок с его специфическими способами обогащения, это прежде всего новая религия. Он не дает ей названия, по смыслу это религия денег. Для подкрепления своей мысли о духовной пользе ростовщичества для евреев Атали приводит цитату из Раби Якова Тама. «Это почетная профессия, ростовщики зарабатывают деньги быстро и достаточно, чтобы отказаться от других профессий и посвятить себя религиозным занятиям». Обращается внимание на то, что занятие деньгами также позволяет избегать евреям трудовых занятий по найму. Важное положение – каждый должен любой ценой избегать соглашаться на принудительную работу, делающую зависимым. Так подчиняться кому-то равносильно возвращению в Египет. Этот запрет объясняет, почему в течение веков евреи наиболее часто отказываются входить в крупные организации и предпочитают работать на себя. Для Атали нет сомнения, что капитализм – это самый лучший в истории человечества строй и что он детище исключительно еврейского народа. Его книгу с полным основанием можно было бы назвать «Манифест еврейского капитализма». Бросающаяся в глаза идеологическая ангажированность книги создает у вдумчивого читателя недоверие к тому, в чем бывший банкир стремится убедить читателя. А вот толстую книгу Петра Люкимсона «Бизнес по-еврейски. Евреи и деньги» я прочитал с большим интересом. Она не претендует на академическое исследование, написана живым и доходчивым языком, автор – выходец из СССР, и русским языком владеет превосходно. Книга базируется на многочисленных источниках, в том числе таких первоисточниках, как Тора и Талмуд. Главное ее достоинство – она отражает еврейскую жизнь в мире денег и экономики изнутри, причем на бытовом уровне. Конечно, это отражение лишь частичное, упрощенное и нередко искаженное, прежде всего потому, что автор пытается взглянуть на мир денег и экономики глазами среднестатистического еврея. А сегодня такой еврей – средняя температура по госпиталю. Мир евреев сегодня стал очень разнородным, в первую очередь в духовно-религиозном отношении. Он состоит из атеистов, агностиков, ортодоксальных иудеев, модернизированных иудеев и тому подобного. Наверное, для ортодоксальных иудеев Израиля Люкимсон лишь внешний наблюдатель истинной еврейской жизни, но таких внешних наблюдателей в современном Израиле не менее 90%. Люкимсона, судя по всему, можно отнести к агностикам, но при этом он, как законопослушный гражданин Израиля, вполне уважительно и серьезно относится к таким религиозным источникам, как Тора, Талмуд и Каббала. Опираясь на эти источники, он пытается максимально нивелировать субъективный фактор в своем исследовании, иначе говоря, очертить некий нормативный подход, которым должен руководствоваться современный еврей, соприкасающийся с миром денег, бизнеса, экономики. При этом он признает, что в ряде случаев евреи нарушают и даже сознательно игнорируют официальные и неофициальные нормы денежной, имущественной и предпринимательской этики. В данном разделе попытаемся решить следующие задачи. Во-первых, попытаться на основе книги Люкимсона составить представление о религиозно-этических нормах евреев в сфере денежных, имущественных и экономических отношений. Назовем эти нормы экономической этикой Торы. Во-вторых, оценить, насколько эти нормы соответствуют духу капитализма, а также прояснить вопрос о вкладе евреев в становление и развитие капитализма. В-третьих, сравнить экономическую этику Торы с соответствующими нормами христианства. Кстати, здесь следует сказать коротко о нормах христианства, хотя, конечно, моя книга рассчитана на тех, кто имеет хотя бы общие представления об этих нормах. Христианские нормы этики, относящиеся к сфере имущественных и хозяйственных вопросов, получили достаточно полное освещение в работах Сомина. Он справедливо отмечает, что они не были некой константой в течение всей истории христианства. Сомин выделяет три основные экономические доктрины христианства. Первую он условно называет святоотеческой. Основная роль в формировании этой версии принадлежит святителю Иоанну Златоусту. Вторую – умеренной. Третью – протестантской. На протяжении первого тысячелетия христианства вплоть до времени Фомы Аквинского, XIII век, превалировала самая строгая доктрина – святоотеческая. Суть ее в достаточно бескомпромиссном неприятии богатства и частной собственности. Умеренная доктрина стала доминирующей в католической церкви. Она уже допускает возможность богатства и частной собственности с целым рядом оговорок. Наконец, протестантская доктрина открыто поддерживает стремление человека к богатству, а частную собственность считает наиболее соответствующей природе человека. Протестантская доктрина, по мнению Сомина, имеет много общего с экономической доктриной иудаизма. В сегодняшнем православии превалирует умеренная доктрина. Что касается католицизма, то он в конце XX – начале XXI века фактически встал на позиции протестантской доктрины. Об этом мы будем говорить в следующей главе. Но вернемся к книге Люкимсона. Для решения поставленных нами задач используем материал первых двух глав его книги, где сформулированы ключевые нормы экономической этики Торы, относящиеся к таким вопросам, как богатство, бедность, деньги. В общей сложности нами выделено 16 основных положений норм экономической этики Торы. 11 из них условно относятся к вопросам богатства и бедности. Остальные 5 преимущественно к деньгам. Метода нашего изложения такова. Первое. Сначала мы даем нашу краткую формулировку, раскрывающую суть того или иного положения, нормы. Второе. Затем приводим выдержки из текста Люкимсона, иллюстрирующие соответствующее положение. После этого предлагаем наши комментарии. И еще одно предварительное замечание. Данный раздел посвящен не столько еврейскому вопросу и иудаизму, сколько оценки христианства, существующего в условиях капитализма. Такая оценка будет точнее и объективнее при условии понимания нами экономической доктрины иудаизма. Экономическая этика Торы. Богатство и бедность. Первое. Богатство – заслуга, получаемая человеком от Бога за исполнение заповедей и ревностное изучение Торы. Материальный достаток, появление у человека свободных денег, успех в делах всегда рассматривались в еврейской традиции прежде всего как следствие особого благоволения Господа. Его благоволение за ревностное соблюдение и изучение дарованной им евреям Торы. Наш комментарий. Христианин также рассчитывает своей праведной жизнью получить благоволение Бога, однако он рассчитывает не на получение богатства, а прежде всего на прощение Богом грехов и получение в будущем вечной жизни. Второе. Имущественное положение человека предопределяется еще до его рождения. Однако впоследствии Всевышний может изменить свое первоначальное решение об имущественном положении человека. Будет ли человек богат или беден в этом мире, решается еще до его рождения, в тот момент, когда его душа спускается на землю. Все предопределено, будет ли человек жить в богатстве или в бедности, окруженным детьми или бездетным, а также какие испытания выпадут на его долю и когда он умрет. И лишь одно неизвестно, будет ли у него трепет перед небесами, говорит Талмуд. Жизнь человека с этой точки зрения представляется неким лабиринтом, причем Всевышнему известно, каким путем данный человек будет блуждать по этому лабиринту, с какими препятствиями он встретится, однако при этом Бог предоставляет ему полную свободу воли в том, как именно он будет преодолевать эти препятствия. Останется ли он верен Торе или нарушит ее, а, возможно, и вообще откажется от нее. Однако в этом случае у него вполне могут отобрать то богатство, обладать которым ему было предназначено самой судьбою. Наш комментарий. Данное положение сильно смахивает на фатализм, который чужд христианству. Для христианства ключевым является положение о свободе выбора человека, выбора между добром и злом. Именно от человека, его выбора, зависит главное в жизни христианина — его спасение, обретение вечной жизни. При принятии решений, выборе, настоящий христианин руководствуется прежде всего заповедями, совестью, своим разумом и волей. По принятии подобного рода судьбоносных решений христианином социально-имущественные вопросы в расчет не принимаются или играют минимальную роль. Третье. Вместе с тем, любое богатство является результатом усилий со стороны человека. Автоматически оно никому не дается. В конечном счете богатство – результат совместной деятельности Бога и человека. И в Торе, и в других еврейских источниках, и в еврейском фольклоре непрестанно подчеркивается, что подлинное богатство всегда является следствием предпринимаемых человеком усилий. Прибегая к излюбленной раввинами метафоре, Творец оставляет себе роль компаньона по бизнесу. Если еврей решает, что он может сидеть сложа руки, а компаньон выполнит за него всю работу, то он глубоко заблуждается. Наш комментарий. Внешне данное положение иудаизма похоже на положение христианства о синергии Бога и человека, их соучастии в творческой деятельности. Однако, судя по тем примерам, которые Люкимсон приводит в своей книге, творческая деятельность в понимании еврея – это прежде всего деятельность по накоплению богатства, получению денег, коммерции, бизнес. Даже в приведенном выше отрывке Бог представлен как компаньон еврея по бизнесу. Четвертое. Богатство – один из важных факторов, определяющих социальный статус человека. Наряду с двумя другими – происхождением и знанием Торы. Самый главный среди них, однако, не богатство, а знание Торы. Два фактора. Происхождение и величина личного состояния на протяжении всей человеческой истории у всех народов определяли социальный статус человека основным жизненным предназначением еврея с древнейших времен считалось изучение Торы, и в итоге именно степень образованности человека в Торе, глубина его познаний и стали главным в определении социального статуса человека. Древний принцип, согласно которому социальный статус самого бедного знатока Торы был значительно выше статуса богача, в целом сохранялся. Наш комментарий. Социальный статус – понятие, вообще не относящееся к сфере духовной жизни человека. Косвенно, конечно, социальный статус может влиять на духовное состояние человека. Христианство исходит из того, что чем выше социальный статус человека, тем больше шансов стать жертвой страсти честолюбия, греха гордыни. Именно потому, что богатство и знания могут действительно повышать социальный статус человека, святые отцы церкви настоятельно рекомендовали избегать богатства, сребролюбия, а также не гнаться за накоплением знаний. Тем более предупреждали против того, чтобы специально демонстрировать свои богатства и знания. Пятое. Богатство представляет для еврея испытание. Оно, богатство, всегда рассматривается как испытание человека, в ходе которого он должен доказать, что богатство не привело к очерствению его души, забвению им тех высоких принципов Торы, по которым он обязан жить. Наш комментарий. В христианстве богатство также рассматривается в качестве испытания. Это бремя, которое мешает спасению человека, обретению им жизни вечной. Именно этого боится истинно богобоязненный христианин. Поэтому святые отцы рекомендуют избавляться от богатства как источника искушений. Для еврея существует другая угроза — потерять богатство. Именно это толкает его к соблюдению высоких принципов Торы. Шестое. Бедность чаще всего бывает наказанием человеку за нарушением заповедей Торы. Впрочем, бедность может посетить и праведного еврея. Недостаток богатства на земле такому праведнику будет компенсирован ему дополнительными благами на небе. Пренебрежение и тем более открытое попрание законов Торы, по убеждению еврейских мудрецов, неминуемо ведет богача к разорению и финансовому краху. Сама природа бедности с точки зрения иудаизма неоднозначна. Она может быть и наказанием человеку за нарушением заповедей Торы, но куда чаще является тем самым испытанием, которое Творец посылает ему, с тем, чтобы потом, в случае, если он его успешно выдержит, щедро наградить его либо в этом, либо в будущем мире. Олям Аба. Более того, учитывая быстротечный и временный характер жизни в этом мире и вечность в мире будущем, куда предпочтительнее вести жизнь бедняка, чем богача, даже если они оба с равной ревностью посвятили себя изучению Торы. Награда бедняка там будет все равно выше, так как она будет включать в себя и компенсацию перенесенных им лишений. Ну и сам будущий мир — это прежде всего мир абсолютного спокойствия и благополучия, где человеку без усилий достаются все блага, которые он желает. Наш комментарий. В отличие от иудаизма, в христианстве бедность никогда не рассматривалась как наказание Бога. Бедность в христианстве, особенно добровольно выбираемая, — идеал христианской жизни, условие, облегчающее дело спасения человека. В крайнем случае бедность может посылаться христианину Богом в назидание, то есть помогает спасению его души. Седьмое. Стремление еврея разбогатеть является естественным, согласуется с положениями Торы и Талмуда. Этим евреи отличаются от других народов, у которых принято рассматривать богатство как зло или потенциальную опасность для человека, им обладающего. Само отношение евреев к богатству и к бедности на протяжении всех столетий разительно отличалось от отношения к этим категориям других народов мира. Отличалось, заметим, прежде всего тем, что евреи никогда или почти никогда не видели ничего постыдного в стремлении человека разбогатеть, а наоборот, усматривали в нем вполне естественное проявление человеческой природы. Они никогда, или точнее, почти никогда не скатывались до ханжеского осуждения человека только за то, что он обладает большим достатком, чем остальные. И уж тем более никогда не усматривали в богатстве зло, ведущее к ожесточению сердца, отказу человека от нравственных принципов, к бездуховности. Напротив, с точки зрения иудаизма, богатство — это тот фактор, который позволяет человеку не думать о хлебе насущном и спокойно заниматься духовным и нравственным самоусовершенствованием. Богатство дает ему чувство независимости и открывает перед ним возможности для того, чтобы жить в соответствии с самыми высокими представлениями о морали и гуманизме. Наш комментарий. В данном пункте можно полностью согласиться с Люкимсоном. Действительно, в христианстве никогда не приветствовалась погоня за богатством. Согласно святым отцам, богатство не способствовало, а лишь мешало христианину заниматься духовным и нравственным самоусовершенствованием. Восьмое. Евреи ожидают прихода Машиаха, при котором наступит золотой век еврейства. Все сыны Израиля станут богатыми, а бедных евреев не останется. Само прекрасное будущее, которое должно наступить после прихода Машиаха, обычно воспринимается прежде всего как время, в котором все евреи будут сказочно богаты, не будут ни в чем нуждаться и смогут спокойно посвятить все свое время изучению Торы и исполнению заповедей Всевышнего. Наш комментарий. Христиане, в отличие от иудеев, ожидают второго пришествия Христа, после чего земная история человечества завершится. Естественно, христиане думают не о материальных благах в будущей жизни, а о своем спасении и надежде на вечную жизнь. Мечтания иудеев о богатстве в будущей жизни лишний раз показывают, что, по сути дела, они в бессмертие души не верят. Большинство современных евреев — подобие евангельских саддукеев, которые, как известно, в бессмертие души не верили. Девятое. Богатство — важное условие счастья еврея. Богатство рассматривается еврейской традицией как фактор, составляющий основу подлинного человеческого счастья. Не случайно само слово «счастливый» — «мешуар» — является, по сути дела, производным от слова «богатый» — «ашир». Наш комментарий. В христианстве богатство никогда не рассматривалось даже в качестве второстепенного фактора, определяющего счастье человека. Впрочем, оно никогда не отрицало влияние материального положения на душевное и физическое состояние человека, не отрицало необходимости некоторого минимума материальных благ для поддержания нормальной жизни человека. В христианстве это называется достатком, а богатство — то, что сверх достатка. Десятое. Богатый должен заниматься благотворительностью. Особенно важной является помощь тем, кто изучает Тору. Оказывая такую помощь, богатый повышает свой социальный статус и обеспечивает себе достойное место в будущем мире. Итак, ни величина состояния, ни размеры дома, ни число предприятий, которыми владел тот или иной человек, еще никак не гарантировали ему почет и уважение со стороны других членов общины. Этот почет и уважение он мог заслужить либо сам, являясь не только состоятельным человеком, но и знатоком Торы, либо оказывая существенную, соизмеримую с его богатством, помощь тем, кто изучает Тору. Причем таким образом он достигал не только почета и уважения, но и обеспечивал себе достойное место в Алям Аба, в грядущем мире, так как, оказывая материальную помощь знатоку Торы, он как бы тем самым становился его компаньоном в деле ее изучения и получал часть, причитающуюся за это, награды на том свете. Наш комментарий. Христианство также призывает богатых заниматься благотворительностью, но безвозмездно, не ожидая никаких видимых дивидендов в этой земной жизни. Эти которые, как отмечалось выше, предусматривают испытание богатством, Тут возникают вполне коммерческие отношения между Богом и богатым. Если последний не будет заниматься благотворительностью, то Бог может лишить его богатства. И наоборот, благотворительность не только позволяет сохранить капитал, но и повышает социальный статус богатого человека. 11. Талмуд дает четкие ориентиры для определения того, кого относить к бедным и нищим, а кого считать богачом. Любопытно, что именно в Талмуде впервые вводятся понятия абсолютной и относительной бедности, которыми потом будут оперировать многие экономические учения. Задавшись вопросом о том, кому положено давать пожертвования, трумот, еврейские мудрецы немедленно задались вопросом о том, кого именно следует считать бедняком, а кого и вовсе нищим. Кстати, в Талмуде приводится и предельно четкое определение того, что такое нищета и чем нищий отличается от бедняка. Согласно еврейским мудрецам, нищим следует считать человека, стоимость всего движимого и недвижимого имущества которого не превышает 200 зуз, то есть минимальную сумму, необходимую человеку для того, чтобы, не занимаясь никаким трудом, прожить один год. К примеру, если человек, тяжело заболев, может, распродав все свое имущество, просуществовать на вырученные от этой продажи деньги не более года, его смело можно зачислять в нищие. Если же денег, вырученных от продажи имущества, хватит на куда более длительный срок, скажем, на 2-3 года, значит, он просто беден. Ну, а если человек может, ничем не занимаясь и не продавая ничего из своего имущества, существовать несколько лет исключительно на свои сбережения, его вполне можно считать богачом. Наш комментарий. Этика Торы облегчает еврею решение вопроса о том, к какой социальной и имущественной категории относить себя и окружающих. Христианство таких формул бедности и богатства, которые содержатся в этике Торы, не дает. Христианам в разных житейских ситуациях приходится полагаться на свой разум, а также совесть и сердце. Стало быть, чтобы соблюсти заповеди и не согрешить, христианам следует заниматься не столько разработкой и совершенствованием методик определения социально-имущественного положения человека, сколько заботиться о совершенствовании своего ума и сердца. Экономическая этика Торы. Деньги. Первое. Деньги у евреев, в отличие от других народов, всегда были средством, а не целью. Евреи были первым народом планеты, которые увидели в деньгах не цель, а именно средство. Евреи видели в деньгах не цель, а средство, некий инструмент, упорядочивающий и развивающий жизнь общества. Наш комментарий. Приведенная выше фраза красивая, но неверная, так как деньги изначально у всех народов выступали как средство. Речь идет о деньгах как инструменте, обеспечивающем быстрый и дешевый обмен товаров. Уже позднее люди стали накапливать деньги и образовывать сокровища, что действительно могло выступать конечной целью человеческой деятельности. Аристотель назвал такую деятельность хрематистикой, осуждал ее и предупреждал человечество об опасности превращения экономики в хрематистику. Это можно узнать из любого учебника по экономике. Другое дело, что для вождей еврейского народа деньги действительно не являются конечной целью. Они выступают средством по отношению к их высшей цели – завоеванию мирового господства. Но это касается лишь еврейской верхушки. Для большинства людей, погруженных в рыночную экономику, в том числе для простых евреев, деньги могут выступать и чаще всего выступают в качестве конечной цели. Второе. Деньги служили и служат реализации таких целей, как развитие экономики, улаживание конфликтов между людьми, духовное развитие человека. Евреи были первым народом планеты, которые увидели в деньгах не цель, а именно средство улаживания конфликтов между людьми, средство развития экономики, средство обеспечения человеку условий, позволяющих ему заниматься своим духовным развитием. Наш комментарий. Первое. Данный тезис верен лишь отчасти. Деньги в современных условиях служат не только и не столько развитию экономики, сколько ее разрушению. Сжатие денежной массы, производимое банкирами, приводит к экономическим кризисам и тому подобному. Второе. Автор в своей книге в дальнейшем конкретизирует, каким образом деньги используются для улаживания конфликтов между людьми. Например, Люкимсон пишет, что евреи отдавали деньги в качестве взяток властям за право жить по своим еврейским законам. Мы не склонны считать, что евреи были изобретателями такого инструмента улаживания конфликтов между людьми, как взятка. Но евреи действительно научились виртуозно владеть этим эффективным инструментом и делают это до сих пор лучше многих других. Третье. В дальнейшем в своей книге автор особо выделяет такую функцию денег, как средство обеспечения человеку условий, позволяющих ему заниматься своим духовным развитием. Люкимсон многократно повторяет мысль, что при наличии богатства евреи смогут спокойно посвятить все свое время изучению Торы и исполнению заповедей Всевышнего. Христианину трудно понять, как богатство может способствовать исполнению заповедей. По учению святых отцов церкви, богатство создает для человека массу искушений. Бедность, с точки зрения христианского учения, более предпочтительна для исполнения заповедей, хотя и бедный человек также подвергается действию разных страстей. Четвертое. За кадром книги осталась высшая цель, ради которой евреи накапливают деньги и богатство. А именно, достижение еврейской верхушкой мирового господства. Впрочем, эта цель не афишируется среди простого еврейского народа, называемого «амгаарец». В переводе это означает «невежда в законе». Кстати, Люкимсон пишет об этих «амгаарец». Некоторые авторы называют таких евреев более грубо – плебеи. Тем более об этой цели ничего не должны знать так называемые «гои», то есть те, кто не принадлежит к евреям вообще. Сведения о высшей цели высшего еврейства содержатся в Торе, Талмуде, Кабале, чтение и изучение которых предписывается только посвященным. До остальных они доводятся в устных интерпретациях раввинов или публикациях с многочисленными купюрами. Третье. В нееврейском мире на протяжении многих веков отношение к деньгам и богатству сильно отличалось от еврейского восприятия денег. Лишь во времена позднего Средневековья человечество восприняло, но лишь частично, еврейское отношение к деньгам, что быстро изменило облик человечества. Прошли даже не столетия, а тысячелетия, прежде чем европейская цивилизация смогла освободиться от своего денежного фетишизма и, пусть и частично, в искаженном виде, усвоить еврейское отношение к деньгам и материальным ценностям. Именно с этого момента начинается пробуждение Европы от средневековой спячки. Наш комментарий. Люкимсон в приведенном фрагменте упоминает денежный фетишизм как свойство европейской цивилизации. Речь идет о том, что европейская знать, несмотря на свою формальную принадлежность к христианству, очень любила деньги и богатство. Но относилась к ним, мягко говоря, нерационально. Либо разбазаривала деньги, ведя праздную и роскошную жизнь, либо накапливала золото как сокровище, подобно пушкинскому скупому рыцарю, что и есть денежный фетишизм. Евреи, как гордо сообщает Люкимсон, превратили деньги из фетиша, мертвого сокровища, в капитал, который начинает приносить новые деньги. В этом и заключается суть капитализма и еврейского отношения к деньгам. Здесь Люкимсон фактически полностью встал на сторону Зомбарта, который более века назад сказал: крестным отцом капитализма является иудаизм и его носители – евреи. Четвертое. Способствуя превращению денег, богатства в капитал, евреи освободили человечество из-под власти денег, сделали его свободным, а также лишили деньги их божественного ореола. В отличие от пушкинского барона, главного героя скупого рыцаря, они, то есть евреи, не служили деньгам, но заставляли деньги служить себе, по сути дела поставив золотого тельца на колени и указав ему на его истинное место. И таким образом евреи, по меткому замечанию Пола Джонсона, не только не способствовали обожествлению денег, это как раз произошло без их участия, но и, напротив, освободили человечество от их власти, указав на то место, которое деньги должны занимать в жизни каждого отдельного человека и общества в целом. Наш комментарий. Насчет тезиса об освобождении человечества от власти денег все с точностью до наоборот. Деньги при капитализме окончательно из слуги превратились в хозяина, причем очень жестокого. Капитализм заставляет всех служить деньгам, причем неистово, до полного изнеможения. С одной стороны, процесс накопления капитала столь же бесконечный, как и процесс накопления сокровищ скупым рыцарем. С другой стороны, в условиях жесткой конкуренции его нельзя ни на минуту остановить. Любая остановка грозит потерей всего ранее накопленного капитала. Это как раз пушкинский скупой рыцарь теоретически мог в любой момент остановить процесс накопления сокровища без ущерба для себя и для общества. Куда и зачем бегут все участники капиталистического марафона? За деньгами, которых на всех не хватает. По законам денежного обращения их не хватает ровно на величину начисленных процентов по выданным кредитам. Капитализм — это постоянная жестокая игра на вылет. Впрочем, из бешеной капиталистической гонки выключены некоторые избранные люди. Кто они? Хозяева печатного станка. Те, кто делают деньги из воздуха. Судя по ряду приводимых в книге данных, в разряд избранных в первую очередь входят те, кто, по выражению Ликимсона, уже несколько веков назад заставлял деньги служить себе. Сегодня они заставляют себе служить почти все человечество. Второе. Насчет золотого тельца. В современном капитализме поклонение золотому тельцу всячески культивируется, так как такое поклонение создает условия для поддержания платежеспособного спроса в обществе. Без этого процесс капиталистического накопления остановится и все рухнет. Впрочем, мысль о том, что евреи поставили золотого тельца на колени и указали ему на его истинное место, можно понимать и почти буквально. Речь может идти об отмене в 70-е годы прошлого века золотого стандарта, который был установлен на Бреттон-Вудской международной валютно-финансовой конференции в 1944 году. Напомним, что золотой стандарт приравнивал золото к мировым деньгам и предусматривал свободный размен долларов на золото денежными властями США. Отказ Соединенных Штатов Америки от размена долларов на золото открыл хозяевам печатного станка Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки возможность выпускать свою бумажную продукцию без каких-либо ограничений. Тем самым завершился процесс окончательного денежного закабаления человечества группой избранных. На смену металлическому идолу пришла магия числа, тайны которой изложены в еврейской каббале. Каббала стала средством закабаления людей. Пятое. Евреи никогда не поклонялись золотому тельцу. Еще комичнее звучат попытки обвинить евреев в алчности, апеллируя при этом непосредственно к тексту Торы и напоминая о том, что евреи поклоняются золотому тельцу. Что ж, в еврейской истории, согласно Торе, действительно был такой эпизод. Но если он что-то и доказывает, то лишь весьма пренебрежительное отношение еврейского народа к золоту. Вспомним, что как только брат Моше, Моисея, Аарон объявил о сборе золота для создания этого идола, евреи со страстью, достойной лучшего применения, начали с азартом бросать все свои драгоценности в общий котел. Дело, как говорит Мидраш, доходило до того, что еврейки, не задумываясь, вырывали с кровью золотые серьги из своих ушей. Вернувшись с горы Синай, Моше дотла сжигает золотого тельца, и это не вызывает в душах евреев ни малейшего сожаления. Наш комментарий. Приведенное толкование известного библейского события Ликимсоном насколько оригинально, настолько же неубедительно. В других еврейских источниках это событие трактуется однозначно как отступление еврейского народа от своего Бога, без фантазий насчет якобы присущего древним евреям безразличия к золоту. Если следовать логике Люкемсона, то любой случай, когда еврей расстается с деньгами, платит за товар, погашает кредит, уплачивает налоги и тому подобное, следует трактовать как весьма пренебрежительное отношение еврейского народа к деньгам. Вообще, как отмечает известный специалист по истории золота Питер Бернстайн в своей книге «Власть золота. История наваждения», в Библии, в Ветхом Завете, золото упоминается более 400 раз. Этим он хочет подчеркнуть, какую большую роль играло в жизни евреев золото. В качестве украшений? Не только. Бернстайн пишет: «И царь Соломон, и даже сам Иегова обратились к золоту для утверждения своего могущества». Он приводит примеры, что ради золота древние евреи готовы были даже убивать. В ходе заселения земли обетованной евреи должны были собрать массу золота главным образом за счет ограбления племен, побежденных в битвах. Если перенестись в эпоху современного капитализма, то здесь мы видим, насколько неравнодушны евреи к желтому металлу. Теперь золото не только украшение и не только ликвидный товар. Теперь золото — всеобщий эквивалент. То есть деньги, причем мировые. Знаменитые Ротшильды в начале XIX века, эпоха наполеоновских войн, заработали свои капиталы на спекулятивных операциях с золотом. Впрочем, можно согласиться с Люкемсоном, что для Ротшильдов золото никогда не было конечной целью. С помощью золота они, подобно царю Соломону, добивались и добиваются утверждения своего могущества в глобальных масштабах. Золото для них лишь инструмент по перераспределению реального мирового богатства и власти в свою пользу. О конкурентоспособности иудаизма в христианском мире. Итак, мы закончили перечисление наиболее важных положений экономической этики Торы, содержащихся в книге Люкемсона. В наших комментариях мы давали в сжатом виде взгляд на соответствующий вопрос с христианской точки зрения. Нетрудно заметить, что положения иудаизма и христианства почти нигде не совпадали. Более того, по большинству пунктов они оказались диаметрально противоположными. На это, кстати, обращает внимание Люкемсон. В этой связи он даже цитирует раввина Бенджамина Блеха, демонстративно дистанцирующегося от норм Нового Завета. «Не для нас, евреев, написано, что, дескать, легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богачу вступить в небесные врата». Также нетрудно заметить, что христианские нормы никак не соответствуют духу капитализма, в то время как этика Торы является, по сути, чисто капиталистической идеологией, слегка прикрытой религиозной лексикой и атрибутикой. Иудаизм с его экономической этикой оказался, выражаясь современным языком, более конкурентоспособным по сравнению с христианством. Последнее, по сути, придерживалось антикапиталистических принципов устройства общественной жизни. Именно это, по мнению Люкемсона, было причиной быстрого роста финансового могущества еврейства, захватывавшего те экологические ниши, которые христиане добровольно отдавали ему на откуп, прежде всего, это ниша ростовщичества. Впрочем, это объяснение общепринято, и Люкимсон здесь Америки не открывает. Уже на старте капиталистического марафона у евреев было вполне ощутимое материальное имущество. Капитал, накопленный еврейскими ростовщиками в предыдущий период времени. У нас в учебниках по экономической истории очень подробно пишется о первоначальном накоплении капитала и перечисляются такие источники накопления, как огораживание крестьян, конфискация церковных земель, грабежи народов в заокеанских странах и даже пиратство. При этом забывают сказать, что проблема первоначального накопления остро стояла перед теми, кто еще вчера был католиком, а сегодня стал протестантом. Еврейские ростовщики пришли к старту уже с накопленным капиталом. Нам следует добавить еще две причины еврейской конкурентоспособности, которые оказались за кадром исследования Люкимсона. Первая причина – рассеяние евреев по всему миру, образование евреями в каждом государстве своей замкнутой общины, которая, по сути, становится государством в государстве. Люкимсон об этом пишет, но вскользь. Такие еврейские общины связаны между собой тысячами нитей, образуют международную сеть, которая дает еврейству большие политические и экономические преимущества перед другими народами. Именно это определило особые успехи еврейства в международной торговле, создало условия для формирования международной финансовой системы при решающем участии и под контролем еврейских банкиров. Указанную причину можно условно назвать политической. Вторая причина религиозного характера, она связана с важнейшим принципом иудаизма, который особенно не рекламируется, но который является принципиально важным для понимания успехов еврейства. Суть его предельно проста – деление человечества на евреев и неевреев. Первые – избранные люди, созданные Богом. Вторые – плебеи, недочеловеки, акумы, гои, призванные служить избранным. На базе такого российского принципа выстраивается достаточно стройная экономическая доктрина иудаизма. Суть ее в том, что для обогащения евреев за счет гоев хороши любые способы. Об этой стороне экономической доктрины иудаизма в книге Люкимсона ни слова. Эдакий экономический каннибализм, прикрываемый разного рода лукавыми теориями экономического либерализма. Как известно, Тора запрещает взимание процента по судам. Однако этот запрет касается лишь отношений внутри еврейского сообщества. Взимание процента с неевреев не только не запрещается, но наоборот вменяется в обязанность еврею. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. Второзаконие, глава 28, стих 12. По мнению ряда исследователей, Ветхий Завет формировался на протяжении многих веков существования еврейского народа. Первоначально вообще существовал в устной форме. Тот завет, который Моисей получил от Бога, по мнению некоторых исследователей, существенно отличается от современной версии Пятикнижия Моисеева, Торы. В первоначальной, действительно полученной от Бога версии, никакого расистского разделения людей на избранных, евреев и прочих неевреев, не было. Также не было и предписаний, санкционирующих грабить неевреев, типа того предписания из Второзакония, которое мы привели. Расистские установки в Священном Писании стали появляться после того, как еврейский народ и его вожди побывали в Вавилонском плену. Дальнейшее развитие расистских установок вождями иудаизма осуществлялось уже в рамках Талмуда. Перечислим некоторые принципы, рекомендуемые евреям для использования во взаимоотношениях с внешним миром, миром неевреев. Отношение к имуществу, находящемуся в руках неевреев, как к собственности евреев, как временно оказавшейся в чужих руках, и использование любых, в том числе безнравственных методов для овладения этим имуществом. Навязывание среди неевреев духа стяжательства и жажды денег. Допустимость и желательность обмана при совершении сделок с неевреями. Регулирование кагалами разных уровней операций евреев с неевреями для того, чтобы обеспечить более эффективную эксплуатацию неевреев как в сфере производства, так и в сфере обращения и обмена. Взимание максимально возможного процента при предоставлении суд и кредитов неевреям. Навязывание внешнему миру денег, которые выпускают евреи. Установление еврейского контроля над национальными экономиками внешнего мира через выпуск денег, кредитные организации, спекулятивные операции на рынках и тому подобное. Всяческое навязывание идеи в виде разных научных теорий о невмешательстве государства в экономику, а также идея о том, что экономикой должна управлять невидимая рука рынка, идеология экономического либерализма, дестабилизация национальных экономик и создание кризисов, управляемый хаос в экономике и тому подобное. Конечно, каждый из приведенных принципов нуждается в расшифровке и объяснении. Взять, например, принцип отношения еврея к имуществу нееврея. Живший в средние века Сикст Сиенский, большой знаток Талмуда, отмечал: «Бог повелел евреям присваивать имущество христиан, сколь возможно, чаще и всевозможными средствами – обманом, насилием, лихоимством, воровством». В Талмуде также говорится: «Деньги акумов – суть как добро, никому не принадлежащее, и каждый, кто пришел первым, завладевает им». Современный израильский автор Исраэль Шахак, критикующий многие стороны талмудического иудаизма, называет такие поощряемые многими раввинскими авторитетами методы присвоения имущества неевреев как невозвращение потерянного имущества, надувательство в делах, жульничество, воровство и грабеж. Вот что он пишет, например, о последнем из перечисленных методов. Грабеж, то есть воровство с применением насилия, категорически запрещен лишь в том случае, если жертва еврей. Но ограбление нееврея запрещено не всегда, а только в некоторых случаях, например, когда неевреи властвуют над евреями, но позволено, когда неевреи подвластны евреям. Раввины расходятся во мнениях по вопросу о том, при каких обстоятельствах еврей может ограбить нееврея. Но спор, в сущности, идет только о соотношении сил евреев и неевреев, а не о вопросах справедливости и гуманности. Указанные выше религиозные причины конкурентоспособности евреев четко обозначил Вернер Зомбарт в своем исследовании «Евреи и хозяйственная жизнь». Орлянский, исследователь творчества Зомбарта, пишет. Зомбарт выделяет две особенности иудаизма, способствующие формированию капиталистического духа. Первая особенность – благоприятное отношение к богатству в священных книгах иудаизма. Зомбарт пишет, оценка, даваемая еврейскими религиозными учениями богатству, без сомнения, на несколько оттенков благоприятнее, чем оценка католического нравственного учения. В еврейской религии вообще никогда не существовало идеала бедности, который бы пользовался исключительным признанием. Второй особенностью еврейской религиозной этики Зомбарт называл ее своеобразное отношение к чужим. Он указывает, еврейская этика делалась двуликой. Смотря по тому, шло ли дело о евреях или неевреях, нравственные нормы были различные. Эти идеологические установки явно диссонировали с идеологией традиционной христианской хозяйственной системы. Особенно рельефно принцип иудаизма «свой-чужой» появляется в Северной Америке в период ее колонизации. Сегодня уже ни для кого не секрет, что американский капитализм возник на костях и крови местного индейского населения, которое нещадно уничтожалось колонистами. Чаще всего все эти убийства приписывают европейским протестантам. Однако евреи с их талмудическим взглядом на людей другой веры и другой крови, как на скотов, сыграли очень большую роль в этом индейском холокосте. Расистские взгляды евреев позволили им быть вне конкуренции в таком бизнесе, как работорговля и использование рабского труда на плантациях. Сделаем небольшое отступление, касающееся принципа «свой-чужой» в иудаизме. Не все представители иудаизма сегодня придерживаются указанного принципа. В XIX веке возник так называемый реформированный иудаизм, который провозгласил отказ от расовой гордыни евреев, распространил действие заповеди Бога на всех людей. Однако, как отмечают некоторые авторы, сегодня реформированный иудаизм – маргинальное явление в мировом еврействе. Инвестиции во власть. Достаточно распространена точка зрения, согласно которой особого различия между иудаизмом и протестантизмом, особенно такими его формами, как кальвинизм и пуританизм, нет. В обеих религиях существует идея избранности. В обеих религиях богатство и деньги рассматриваются в качестве цели человеческой деятельности. Причем деятельность по стяжанию богатства квалифицируется как служение Богу. В обеих религиях последовательно проводится принцип «свой-чужой». На этом основании многие авторы не без основания называют протестантизм, особенно кальвинизм и пуританизм, закамуфлированным иудаизмом. Однако, признавая сходство двух религий, нельзя между ними ставить знак равенства. Макс Вебер, сравнивая иудаизм и кальвинизм с точки зрения их влияния на формирование капиталистического сознания, ставит кальвинизм даже выше иудаизма. Первый, по его мнению, нацеливает человека на бесконечное накопление капитала. Второй поощряет всяческое богатство. Но богатство остается средством, не превращаясь в самоцель. С этим замечанием немецкого социолога следует согласиться. Вот как резюмирует эти рассуждения Вебера о различиях иудаизма и кальвинизма наш отечественный философ Бородай. Даже принцип наживы в иудаизме не столь универсален, как в кальвинизме. Во-первых, он не распространяется на отношения между своими. И главное, нажива здесь сохраняет традиционалистский характер, то есть нацелена на потребление и потому не превращается в столь пожирающую, как в кальвинизме, страсть. В отличие от иудейской установки, где капитал — лишь средство непосредственного наслаждения или господства, то есть вернейшее средство максимального благоустройства своего земного материального бытия, для протестанта, подлинного господина нового строя, накопление капитала становится самоцелью. Мы бы сделали одно уточнение к рассуждениям Вебера и Бородая. Действительно, для иудаизма накопление капитала является средством. Но тут надо различать ранний, ветхозаветный, и поздний талмудический иудаизм. Для раннего иудаизма накопление капитала было в большей степени средством непосредственного наслаждения, а для позднего иудаизма — средством господства. Переориентация религиозного сознания иудеев на мировое господство, как отмечают историки религии, произошла еще 2500 лет назад, в те времена, когда они были уведены в вавилонское рабство и там соприкоснулись с древними учениями гностиков и манихеев, с их положениями об избранности и предопределенности. Документально эта переориентация была закреплена в Талмуде, который был окончательно сформирован в первых веках нашей эры, после разрушения Иерусалима, когда иудеи уже находились в изгнании, и который в современном иудаизме поставлен выше Торы, Моисеева Пятикнижия. Об этих нюансах раннего и позднего иудаизма можно прочитать в известной работе Льва Тихомирова «Философско-религиозные основы истории», которая также была написана в начале XX века. Из последних работ на эту тему можно порекомендовать книгу Игоря Шафаревича «Трехтысячелетняя загадка. История еврейства из перспективы современной России». Выше мы уже обсуждали работу Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Мы отмечали, что в его работе содержится много искажений. Однако он совершенно прав в следующем своем тезисе. Идеалом жизни крайнего протестанта является кредитоспособный, добропорядочный человек, долг которого рассматривать приумножение своего капитала как самоцель. Казалось бы, что прагматичный кальвинизм фанатически зацикленный на деньгах, должен быть более конкурентоспособным по сравнению с иудаизмом. Это и так, и не так. На коротких дистанциях капиталист кальвинистского толка может обгонять капиталиста-иудея. Однако первый инвестирует прибыль лишь в делание новых денег, а второй — в делание денег и в приобретение власти. Приобретение политической власти дает ему неоспоримые преференции в сфере экономики. У Владимира Ильича Ленина есть крылатая фраза: «Политика есть самое концентрированное выражение экономики». Переначивая эту фразу к условиям рыночной экономики капитализма, можно сказать: политика есть самое концентрированное выражение богатства. Образно выражаясь, традиционное инвестирование денег в производство и торговлю приводит к удвоению денег, а инвестирование денег во власть может увеличить их на порядок. Главная преференция того, кто инвестирует во власть, он получает монопольное право на делание денег. Речь идет об инициативе еврейских ростовщиков по созданию центральных банков под их контролем. Сегодня контроль еврейской олигархии над всеми сторонами жизни в Соединенных Штатах Америки и десятках других стран обеспечивается благодаря тому, что оно контролирует Федеральную резервную систему США, ФРС, осуществляющую выпуск доллара, мировой валюты. ФРС — частная корпорация, главными акционерами которой являются около дюжины крупнейших банкиров мира, большинство которых принадлежит к еврейству, по крайней мере, являются носителями еврейского духа. Еврейская олигархия захватывает прежде всего контроль над денежно-кредитной системой, где есть возможность сделать деньги из воздуха, оставляя нееврейским предпринимателям материальное производство, в котором бизнес рано или поздно оказывается в долговой петле и банкротится или переходит под контроль еврейских ростовщиков. Тезис о главенстве евреев именно в сфере денег и финансов совершенно не оригинален. С ним соглашаются как евреи, так и неевреи. Например, Вайнштейн в книге «Самые богатые евреи мира» отмечает, что еврейских деловых династий много, особенно в финансовой и банковской сфере. Александр Исаевич Солженицын в известной книге «200 лет вместе» отмечает, что евреи были передовым отрядом, создавшим мир капитала, и преимущественно в его финансовых формах. Поэтому в стратегическом плане выигрыш на стороне капиталиста-иудея, который чаще всего выступает в качестве капиталиста-банкира. Еврей заинтересован в том, чтобы для его протестантского конкурента деньги всегда оставались конечной целью. По этой причине избранные иудеи, верхушка иудаизма, достаточно сдержанно и скептически относятся к официальной идеологии капитализма, рассматривая ее в качестве продукта для внешнего пользования. Некоторые авторы обращают внимание на то, что Вебер не слишком хорошо разобрался в некоторых нюансах протестантской догматики и кое-что присочинил, чтобы его концепция выглядела красиво. Теперь мы можем обратиться к работам нашего отечественного исследователя Орлянского, который внимательно изучил спор между Зомбартом и Вебером. В этом споре о религиозных корнях капитализма он занимает сторону первого. Орлянский справедливо замечает, что протестантизм, даже в таких его радикальных формах, как кальвинизм и пуританизм, на заре становления капитализма имел целый ряд этических ограничений, которые не позволяли протестантам пускаться во все тяжкие. Опираясь лишь на деловую этику кальвинизма и пуританизма, капитализм, как считает Орлянский, не смог бы достичь тех высот, которых он достиг. Разгадка этих достижений проста. Основным двигателем капитализма был все-таки иудаизм. Протестантизм проигрывал ему не только из-за отсутствия долгосрочных целей, но также по причине более ограниченного арсенала используемых средств обогащения. О позициях евреев в капиталистической экономике. Мы уже выше пришли к выводу. Конкурентоспособность иудеев оказывалась выше, что вызывало относительное укрепление позиций иудеев и ослабление позиций протестантов. Вместе с тем Люкимсон в рассматривавшейся нами выше книге «Бизнес по-еврейски. Евреи и деньги» утверждает, что и во времена Зомбарта, начала XX века, и сегодня, начало XXI века, многие экономические позиции евреев выглядят достаточно скромно. Люкимсон, в частности, пишет: «Ни в наши дни, ни когда-либо в прошлом евреи не сосредоточивали в своих руках сколько-нибудь значительную часть мировых финансов». Вот он приводит данные по составу клуба миллиардеров по состоянию на начало нашего века. В наши дни, в начале 21 века, в мире насчитывалось около 500 человек, обладавших состоянием свыше миллиарда долларов и владевших суммарным капиталом в 1,54 триллиона долларов. И первое место в этом списке занимал нееврей Билл Гейтс с капиталом почти в 53 миллиарда долларов. За ним следовал нееврей Уоррен Баффет, обладающий 35 миллиардами долларов, и немцы Карл и Тео Альбрехты, заработавшие свои около 30 миллиардов долларов на торговле недвижимостью. На этом фоне состояние самого богатого в мире еврея Шелдона Адельсона – 18 миллиардов долларов выглядит весьма скромно. Состояние следующего за ним в списке самых богатых евреев мира Джорджа Сороса более чем вдвое меньше – 6,9 миллиарда долларов. Третье место в списке самых богатых евреев мира занимает самая богатая женщина Израиля – Шерри Арисон с капиталом в 4,6 миллиарда долларов. При этом она занимает 94-е место в списке самых богатых людей мира. Всего, по данным журнала Forbes, насчитывается 49 евреев, обладающих состоянием в 1 миллиард долларов и выше. Чуть ниже Люкимсон дает оценку доли совокупного мирового капитала, находящегося в руках евреев, от 8 до 10%. С одной стороны, величина незапредельная. С другой стороны, учитывая, что евреев в мире по данным еврейских источников сегодня насчитывается 12-13 миллионов человек, 0,2%, имеет место непропорционально большое участие евреев в мировом капитале. Но вот что важно. Считая, что участие еврейских олигархов в мировом капитале не является решающим, он в то же время согласен с теми, кто полагает, что именно евреям принадлежит контроль над мировой экономикой. Евреи и в самом деле правят мировой экономикой, но отнюдь не посредством своих капиталов. Какой-то парадокс. Как его объясняет Люкимсон? Его главным объяснением является следующее. Во все времена они, то есть евреи, составляли весьма значительную часть наемных работников, управляющих чужими предприятиями и, как правило, приносили своим хозяевам немалые прибыли. Так, по данным Вернера Зомбарта, уже в начале XX века евреи составляли 31,5% директоров предприятий кожевенной и каучуковой промышленности, 25% металлургической промышленности, 23,1% электрической, 15,7% пивоваренной и так далее. Подобная картина, как отмечает Люкимсон, наблюдается и в современной капиталистической экономике. Например, в американской экономике число евреев среди высшего менеджерского звена составляет 25%. Еще один источник непропорционально большого влияния евреев в том, что они склонны к учредительской деятельности. Тот же Зомбарт отмечает особую роль евреев в основании учреждений новых предприятий, которые потом превращались в индустриальные гиганты, акционерные общества с огромным суммарным капиталом. Их доля среди числа основателей таких предприятий порой превышала 50%. Современная американская экономика показывает, что основными бенефициарами многих крупнейших банков и корпораций оказываются не акционеры, тем более мелкие акционеры, а именно топ-менеджеры. Достаточно обратить внимание на то, что значительная часть прибыли банков и корпораций идет на уплату так называемых бонусов топ-менеджерам. Люкимсон сказал, что еврейские топ-менеджеры приносят немалые прибыли своим хозяевам. Это не так. Мы уже сказали, что в конечном счете они приносят прибыли самим себе. Почему же тогда доля евреев в мировом капитале только 8-10%, а не 50 или 80%? По нескольким причинам. Во-первых, они не любят светиться. Достаточно привести лишь один пример. Он касается Ротшильдов, которые, как известно, слыли самыми богатыми людьми мира на протяжении XIX века и первой половины XX века. Сегодня про них слышно очень мало. В списках Forbes, Fortune и других рейтингах они не фигурируют. Вот Сорос, который, как известно, является агентом Ротшильдов, в списках Forbes находится, а его хозяева нет. Ротшильды поняли, что анонимность и секретность очень повышают эффективность борьбы за мировое богатство и мировую власть, и поэтому после Второй мировой войны ушли в тень. Во-вторых, они умеют не светиться. Для этого, в частности, они используют такие средства, как офшоры и благотворительные фонды. Личные капиталы финансовой олигархии, как правило, на порядок меньше тех капиталов, которые олигархи переводят под крышу благотворительных фондов. Эти капиталы хорошо защищены, и формально перестают быть их персонифицированным имуществом, в то же время капиталы благотворительных фондов продолжают использоваться в интересах этих самых олигархов. Они также стали более активно использовать теневую экономику, в которой эффективность бизнеса намного выше, и где капитал обращается с большой скоростью. Любой экономист знает, что прибыльность бизнеса зависит не только и не столько от величины авансированного капитала, а от скорости его обращения. В-третьих, во многих случаях 8-10% участия в капитале достаточно, чтобы иметь эффективный контроль над компанией, особенно если у других акционеров, пайщиков, мелкие пакеты, доли. Сегодня акционерные капиталы на Западе очень распылены, поэтому еврейству, спаянному и хорошо организованному, указанной доли действительно достаточно для того, чтобы евреи могли править мировой экономикой. В-четвертых, крайне важно, что евреям принадлежат ключевые позиции в банковском капитале. Банки и институты, которые выпускают наличные и безналичные деньги, снабжая ими в виде кредитов все другие сектора экономики. Именно через банковскую систему еврейские олигархи контролируют мировую экономику. Немного подробнее остановимся на последнем из перечисленных моментов. В свое время еще Зомбарту пришлось объяснять, евреи эффективно контролируют экономику, даже несмотря на некоторые достаточно скромные показатели присутствия евреев в экономике. Особенно это присуще американской экономике. Вот что он пишет. На первый взгляд кажется, будто именно североамериканская экономическая жизнь в существенных своих чертах развивалась без воздействия евреев. И действительно, среди крупных промышленников и спекулянтов Соединенных Штатов, среди магнатов-трестов мы встречаем мало еврейских имен. Со всем этим можно согласиться. И все-таки я остаюсь при своем утверждении, что Соединенные Штаты, может быть, больше других стран исполнены специфического еврейского духа. Мы уже выше приводили слова, которые американский президент Теодор Рузвельт в начале XX века произнес по поводу 250-летия поселения евреев в Северной Америке. «Евреи помогли создать эту страну». Эти слова приводит Зомбарт для доказательства присутствия в Америке специфического еврейского духа. Фраза президента Рузвельта, конечно, пафосная. Фактически за этими словами стоит другая мысль. Евреи заложили фундамент американского капитализма. Именно они – истинные отцы-основатели Америки. А люди типа Томаса Джефферсона, Джона Адамса, Джеймса Мэдисона, Александра Гамильтона, Джорджа Вашингтона, Бенджамина Франклина и других – лишь номинальные фигуры. Принципиально важно, что потомки настоящих отцов-основателей и в начале XX века реально контролировали американскую экономику. Зомбарт перечисляет тресты, в которых в это время реальное управление через контрольные пакеты акций находилось в руках евреев. Плавильный, табачный, асфальтовый, телеграфный и так далее. Но и это не главное. Главное, по мнению Зомбарта, заключается в том, что еврейские банки взяли под свой контроль все без исключения отрасли экономики и все тресты с помощью такого инструмента, как кредит. В руках евреев находится также целый ряд крупнейших банкирских фирм, контролю которых подлежит значительная часть американского хозяйства. Зомбарт приводит различные примеры. Так, например, система Гарримана, имевшая своей целью объединение всех американских железнодорожных сетей, поощрялась и поддерживалась нью-йоркским банкирским домом Леб, Кун и компания. Заметим, что Зомбарт описывал экономическую жизнь Северной Америки по состоянию на самое начало XX века. Тогда в банковской системе Соединенных Штатов Америки еще не было Федеральной резервной системы. Она была создана в самом конце 1913 года как частная банковская корпорация с решающим участием еврейского капитала. С этого момента контроль еврейских олигархов над американской экономикой вышел на новый уровень. Тут мы еще раз напомним тезис Люкимсона. Доля евреев в мировом капитале составляет 8-10%, но при этом они контролируют мировую экономику. Это действительно так. Зачем еврейским олигархам накапливать деньги и капиталы, если в их руках находится печатный станок? Фактически еврейские банкиры-олигархи во главе с Ротшильдами делают все необходимые мировой экономике деньги и через кредит контролируют все созданные и приобретенные другими капиталистами активы. Это идеальный финансовый и экономический механизм для движения еврейской верхушки к своей заветной цели – мировому господству. В учебниках по экономике почему-то пишут только про акционерные формы контроля над экономикой. А сегодня, в начале 21 века, на первое место выходит неакционерные формы. И кредит — важнейший из них. Иудаизм и трансформация западного христианства в религию денег. Мы перечислили некоторые важные причины более высокой конкурентоспособности иудаизма по сравнению с христианством в экономической сфере. Однако анализ этих причин до конца всего не объясняет. Иудаизм в экономической сфере в конечном счете оказался более конкурентоспособным по одной главной причине. Мир предпочел те правила игры, этические нормы, которые изначально были заложены в иудаизме. Если бы мир выбрал правила игры, предлагаемые христианством, то, наверное, сегодня мы бы имели не капитализм, а совершенно другой общественно-экономический порядок. Этические нормы иудаизма рассчитаны на человека, который не готов духовно напрягаться и бороться со своей греховностью. Иудаизм называет такое греховное состояние естественной природой человека, что дает последователю иудаизма дополнительное оправдание своей духовной расслабленности и беспечности. При этом еще раз напомним, что не евреям предлагается не иудаизм как таковой, а идеология либерализма. В отличие от иудаизма, христианство требует от человека постоянного духовного напряжения, видения своей греховной природы и непрерывной борьбы со страстями. Европейское христианство устало за тысячу с лишним лет своего существования и ослабило свою борьбу с греховной природой человека. Об этой усталости католической церкви убедительно пишет уже упоминавшийся нами Сомин. Он достаточно скептически относится к поискам Вебером каких-то таинственных протестантских корней капитализма. По мнению Сомина, появление протестантизма, совершенно не имеющее отношения к христианству религии, означало не что иное, как прорыв плотины в виде церковных запретов и ограничений на обогащение и наживу. Через образовавшуюся дыру протестантизма широким потоком хлынул поток человеческих страстей, страстей стяжательства, серебролюбия, лихоимства, зависти, тщеславия, властолюбия и тому подобного, которые дремлют в любом человеческом обществе. Итак, нерелигиозное возрождение реформации породило пресловутый дух капитализма, а наоборот, слабость протестантства, выпустившего из своих рук контроль за хозяйственной этикой. Главную слабость же протестантства Сомин усматривает в почти полном игнорировании святоотеческой традиции во всех сферах христианской жизни, в том числе в сфере хозяйственной этики. Иудаизм в этой ситуации, естественно, не преминул воспользоваться ослаблением христианства. При этом мы не склонны сводить все к коварству и козням неких тайных вождей мирового еврейства, о чем написаны сотни увлекательных, но не очень глубоких книг. Главный враг находился внутри церковной ограды. Этот тайный заговорщик спрятался в сердце христианина. Быстрое распространение капитализма в европейских странах — это не только и не столько экономическое явление. Прежде всего, это процесс быстрого замещения христианства иудаизмом. Замещение происходило не в буквальном смысле, например, как закрытие христианских храмов и увеличение числа синагог, а в виде распространения по Европе духа иудаизма, который заражал христианство и порождал процесс его медленной и неуклонной мутации. Уже давно начался и уже близок к своему завершению процесс превращения западного христианства в религию денег. В этой религии денег окончательно стираются все различия между католицизмом и протестантизмом, между отдельными конгрегациями и толками в рамках этих двух основных ветвей западного христианства. Эту тенденцию обнаружили некоторые мыслители еще в XIX веке. Вспомним работу молодого Карла Маркса «К еврейскому вопросу» 1843 год, где он говорил о том, что еврейский бог – деньги, и что они стали богом всех народов. Маркс писал: «Еврейство эмансипировало себя типично еврейским способом, захватив финансовое могущество и через него власть в мире, и практический еврейский дух стал практическим духом христианских народов. Евреи эмансипировали себя настолько, насколько христиане стали евреями». Маркс знал, о чем писал, ибо его предки были раввинами. За свои откровения Маркс в книге Люкемсона заслужил клеймо «зоологический антисемит». Отметим, что приведенные выше мысли Маркса были высказаны им в ранний период творчества. Поздний Маркс, автор «Капитала», аккуратно обходил стороной эти деликатные вопросы. Более того, в своем капитале он сделал все возможное для того, чтобы замаскировать истинную роль еврейского ростовщичества в становлении и развитии капитализма. Немецкий теолог Пауль Лагард, годы жизни 1827-1891, определил капитализм как экономическую форму иудаизма. Фактически, евреи и капитализм в его понимании — синонимы. Капитализм — результат иудизации христианских народов. Понимание еврейских корней капитализма Лагардом близко к точке зрения Карла Маркса. Немецкий социолог Георг Зиммель, кстати, родом из крещенных евреев, в книге «Философия денег» 1900 год, отмечал, что реформация и последующее развитие капитализма в Европе означали победу иудаизма над христианством. Полемизируя с ранним Марксом, Люкемсон пишет: «Исторические факты — вещь упрямая, и они однозначно свидетельствуют о том, что не евреи придумали деньги. В иврите нет даже специального слова, которое обозначало бы это понятие. Не евреи придумали товарно-денежные отношения и ростовщичество. Они возникли задолго до появления еврейского народа. Правда же заключается в том, что евреи коренным образом изменили отношение человечества к деньгам, причем изменили его совершенно не так, как это представлялось воспаленному ненавистью воображению Маркса». Мы полностью согласны с мнением Люкемсона, что не евреи придумали деньги, товарно-денежные отношения и ростовщичество, как хвастливо заявляет, например, Жак Атали. Наверное, явным преувеличением является заявление Люкемсона, что именно евреи коренным образом изменили отношение человечества к деньгам. С нашей точки зрения, другие народы просто встали на ту дорогу, дорогу капитализма, на которой евреи оказались раньше европейцев, по крайней мере, на 2000 лет. Мы бы выразились осторожнее. Евреи в средние века сыграли роль некоего катализатора или фермента, ускорившего усвоение христианами Европы духа капитализма. Люкемсон пишет, что до современного капитализма у народов, которые жили вокруг евреев, существовало иррациональное, мистическое, почти религиозное отношение к деньгам. В любом учебнике истории можно прочесть, что на ранних этапах истории человечества золоту, деньгам и богатству придавался некий мистический характер. Размер накопленных богатств давал его владельцу особое чувство могущества и власти. Следствием этого были неминуемое стремление к накоплению ради накопления, фетишизация сокровищ и, соответственно, их обожествление. В этой ситуации человек неминуемо становился рабом собственного богатства и иррациональной жажды увеличить его. Так обстояло дело в древнем Шумере, в Вавилоне, Ассирии, Персии и с определенными оговорками в Греции и Риме. Деньги были для него либо объектом накопления, либо лишь средством для приобретения других сокровищ. Такая же психология господствовала почти по всей Европе вплоть до позднего Средневековья. Заявление Люкемсона о том, что евреи коренным образом изменили отношение человечества к деньгам, переворачивает все с ног на голову. Именно до позднего Средневековья церковь в Европе сдерживала иррациональную жажду обогащения. Именно при капитализме иррациональная тяга к накоплению богатства достигла своего апогея. Деньги, богатство превратились в абстрактный капитал. Связь капитала с естественными потребностями человека окончательно оборвалась. Именно при капитализме усилилось религиозное восприятие человеком денег и богатства. На такое религиозное отношение к деньгам со стороны евреев обращает внимание Лев Поляков в своей «Истории антисемитизма». Люкимсон приводит эту цитату в своей книге. «Вся эволюция привела к тому, что евреи могли обеспечить свое выживание только благодаря деньгам в буквальном смысле этого слова, поскольку то право на жизнь, которое христианское общество предоставляет каждому, евреи должны были покупать через регулярные промежутки времени у пап и князей. Иначе они становились бесполезными или замешанными в какое-нибудь темное дело об отравлении или ритуальном убийстве. Деньги становятся для евреев важнее, чем хлеб насущный. Они столь же необходимы, как воздух, которым они дышат. И мы увидим, как в этих условиях, в конце концов, деньги приобретают для евреев почти сакральное значение. Но вернемся к европейцам-христианам, которые, по мнению Люкимсона, были облагодетельствованы цивилизующим влиянием денежной этики иудаизма. Теперь они лишь формально оставались в лоне христианской церкви, а по духу они уже стали новыми евреями. В Англии их называли белыми евреями. Первое поколение новых евреев еще числилось католиками, но им стало крайне тесно и неудобно в жестких рамках католицизма. Именно они были главной движущей силой реформации, которая привела к появлению вполне комфортной для них религии под названием протестантизм, но при этом сохранившей бренд христианства. По мнению современного исследователя капитализма Вячеслава Макарцева, иудаизм сыграл немалую роль в дехристианизации западного мира путем распространения атеизма. Он обращает внимание на тот факт, что носителями духа капитализма в первую очередь были так называемые саддукействующие иудеи, противовес фарисействующим или ортодоксальным иудеям, которые сдерживали распространение духа капитализма, выстраивая вокруг еврейского народа защитную ограду гетто. Это потомки тех саддукеев, о которых мы можем прочитать в Новом Завете. Из него мы узнаем, что это были начальники иудейские, которые не верили в загробную жизнь и бессмертие души. Вместе с тем они отличались крайней алчностью, сребролюбием и беспринципностью. Судя по всему, саддукеи были одними из первых в истории человечества атеистами и материалистами. Вот что мы читаем в энциклопедии Брокгауза и Эфрона о саддукеях. Саддукеи пользовались большими доходами, которые в виде религиозных налогов взимались согласно Моисееву закону со всех произведений земли. Таким образом, саддукеи составляли не только родовую, но и денежную аристократию в Иудее. В силу своего официального положения саддукеи не могли не сталкиваться с иноземными элементами и были поэтому в значительной мере заражены духом эллинизма. Тем не менее, они стояли на страже Моисеева закона, считая себя его охранителями, потому что этот закон был для них источником влияния и богатства. По вопросам религиозной догматики источники указывают следующие три особенности саддукейского миросозерцания: признание абсолютной свободной воли человека, отрицание бессмертия души и воскресения мертвых и, наконец, отрицание ангелов и духов. Вячеслав Макарцев считает, что именно благодаря таким саддукействующим евреям атеизм стал стремительно распространяться по Европе. Вне всякого сомнения, буржуазный атеизм связан в первую очередь с саддукействующей сектой еврейского народа, стоявшей у истоков капитализма. Для того, чтобы атеистические идеи распространялись в христианской Европе, нужны были немалые деньги и влиятельная поддержка мироправителей тьмы века сего. Не без помощи таких саддукеев, в частности, пышным цветом в новое время расцвела европейская философия, которая лишь по форме была протестантской, а по существу находилась на позициях сначала агностицизма, а затем стала откровенно атеистической. Эта философия призвана была стать естественной религией, которая по замыслу новых саддукеев окончательно вытеснит из жизни человека Христа. Протестантизм и иудаизм. Диалектика взаимных отношений. Грань между христианством и иудаизмом перестала быть непреодолимой как для христиан, так и для иудеев. Кстати, Вернер Зомбард приводит интересный факт из истории раннего капитализма. Многие иудеи, бежавшие с континента на Британские острова, крестились там и стали ярыми пуританами. Разновидность протестантов, отличающихся особым аскетизмом и фанатизмом. А ведь никто их силой не заставлял креститься. В Англии, в отличие от Испании и некоторых других континентальных стран, инквизиции не было. По мнению Вячеслава Макарцева, костяк первых поколений протестантов в Голландии и Англии составляли не коренные европейцы, а бежавшие из Испании выкресты и их потомки. Пуританизм имел много общего с иудаизмом, что и объясняет простоту перехода иудеев в эту религию. Изучение Пятикнижия Моисеева, почитание субботы, введение службы на иврите, требования принятия конституции на основе Торы и тому подобное. Позднее так же легко пуритане переходили в иудаизм. О близости пуританизма и иудаизма свидетельствует политика Оливера Кромвеля, который, как известно, объявлял себя приверженцем пуританизма и при этом особо благоволил иудеям. Именно благодаря его усилиям иудеи получили разрешение свободно селиться на Британских островах и заниматься ростовщической деятельностью. О духовной конвергенции иудеев и протестантов в Голландии и Англии очень выразительно говорил Карл Маркс. Еврей эмансипировал себя еврейским способом. Он эмансипировал себя не только тем, что присвоил себе денежную власть, но и тем, что через него и помимо его деньги стали мировой властью. И практический дух еврейства стал практическим духом христианских народов. евреи настолько эмансипировали себя, насколько христиане стали евреями. Конечно, на бытовом уровне и в сфере бизнеса отношения между иудеями и протестантами были далекими от идиллии. В бизнесе нередко между ними завязывалась борьба не на жизнь, а на смерть за контроль над рынками, за захват компаний и активов, за выгодные государственные заказы и тому подобное. К этому еще добавлялись антиеврейские настроения основателя лютеранства. Мартин Лютер на первых порах благоволил евреям и даже надеялся на возможность их обращения в христианство на протестантских принципах. Было время, когда он даже осуждал католическую церковь за гонения на иудеев. Однако, убедившись в тщетности своих попыток перевоспитать иудеев, он стал их всячески поносить. Они постоянно искажают и фальсифицируют все Писание. Солнце никогда не светило над более кровожадным и мстительным народом, чем этот, вообразивший себя Божьим народом, которому было заповедано убивать и поражать язычников. Они исполнены злобы, скупости, зависти, ненависти друг к другу, гордости, ростовщичества, тщеславия и проклятий против нас. Их синагоги или школы следует сжечь, сравнять с землей и разрушить их дома, отбирать у них все молитвенники и талмуды, в которых они учат подобному идолопоклонству, лжи, проклятию и богохульству. Запретить им ростовщичество и забрать у них все наличные деньги. Они обокрали нас и теперь владеют нашим добром. Не подобает, чтобы они позволяли нам, проклятым гоям, трудиться в поте лица, тогда как они, святой народ, праздно проводят время у печи, празднуя и испуская газы. Следует вымести этих ленивых негодяев под зад. Если власти неохотно применяют силу и не обуздывают еврейское дьявольское буйство, последние должны быть выдворены из страны. Согласно еврейским источникам, многие из протестантских представителей принимали политические рекомендации Лютера. В 1537 году евреи были изгнаны из Саксонии. Просьбы вступиться за саксонских евреев Лютер отверг с доводом, что они не оправдали его дружелюбного отношения к ним. В Гессене было введено дискриминационное уложение о евреях. Современное еврейство записало Лютера в ярые антисемиты. Гораздо более толерантным по отношению к евреям оказался Кальвин. Кальвинизм оценивал евреев несколько в ином ключе, чем Мартин Лютер, утверждая, что, несмотря на отвержение Иисуса, еврейский народ не исчез, и определенная его часть примет христианство в будущем. Кроме того, Кальвин призывал своих последователей к финансовому сотрудничеству с сынами Израиля. Но и в данном случае финансовое сотрудничество нередко стихийно перерастало в конкурентную борьбу. При всех расхождениях в экономических интересах иудеев и протестантов роднило самоощущение своей исключительности и, соответственно, презрительно-пренебрежительное отношение ко всем остальным. Протестантизм со своей концепцией предопределенности привнес в христианство идею богоизбранности, которая до реформации была прерогативой иудеев. И этот факт способствует формированию идеи о протестантско-иудейском синтезе, признающем освященную свыше исключительность избранных в различных правдоипостасях людей. В качестве примера такого протестантско-иудейского синтеза можно назвать отношения между кланом Ротшильдов, иудеи, и кланом Рокфеллеров, протестанты. Диапазон отношений между ними крайне широк, от непримиримой конкуренции до соглашения о перемирии, от соглашения о перемирии до пактов о вечном мире, от пактов о вечном мире до самого тесного сотрудничества в мировой политике. В сфере бизнеса во второй половине XIX века был найден способ выстраивания цивилизованных отношений между иудейскими и протестантскими кланами. Картельные соглашения о разделе рынков сбыта и источников сырья, об установлении единых цен, использовании новых технологий и тому подобное. Этот протестантско-иудейский синтез в сфере бизнеса своим острием направлен на выдавливание и окончательное уничтожение конкурентов, не относящихся к разряду избранных, то есть отверженных. Правда, после того, как протестантско-иудейские союзы завершали выдавливание из бизнеса отверженных, борьба между двумя группами избранных возобновлялась. Представленная нами картина отношений между протестантами и иудеями несколько упрощенная. На упомянутый выше синтез готовы идти не все протестанты и не все иудеи. Среди первых такую готовность проявляют лишь крайние протестанты. На заре капитализма это были кальвинисты, а сегодня большое количество различных протестантских сект, придерживающихся так называемой теологии богатства. Среди вторых так называемые саддукействующие иудеи. Это иудеи, которые описаны в Новом Завете. Их отличительные особенности – неверие в бессмертие души и загробную жизнь, ярко выраженный материализм и атеизм при сохранении формального признания Торы и религиозных обычаев иудеев. Неудержимая страсть к деньгам и богатству. В современном мире основное скопление саддукействующих иудеев в Соединенных Штатах Америки. Вячеслав Макарцев обращает внимание на такую интересную деталь американских или саддукействующих иудеев. Поскольку саддукеи были материалистами, они с неизбежностью должны были впасть в язычество, что мы наблюдаем в Соединенных Штатах Америки. В США находится и универсальный неоязыческий храм Голливуд. Его влияние на духовную сторону человечества в плане насаждения язычества бесспорно. Подавляющее большинство современных голливудских фильмов – мистерии, посвященные низменным страстям и порокам. От синтеза воздерживались и воздерживаются со стороны протестантизма лютеране и некоторые другие протестантские группы. Со стороны иудаизма – фарисействующие иудеи, потомки тех иудеев, которые хорошо описаны в Новом Завете. В современном мире их принято называть ортодоксальными иудеями. Основная часть современной фарисейской секты сосредоточена в Израиле. Именно здесь фарисейство могло возродить умеренный иврит, древние обычаи, принудить значительную часть иудеев скрупулезно соблюдать требования Талмуда. Интересно наблюдение по поводу протестантско-иудейского синтеза, сделанные исследователем капитализма Вячеславом Макарцевым в его статье «Капитализм – это грехопадение христианского мира». Он вспоминает последние дни земной жизни Христа, когда Иуда предал своего учителя иудейским начальникам за 30 серебряников. Иуда перешел на сторону тех, кто отвернулся от своего мессии. В итоге иудейские начальники, а вместе с ними и Иуда, перешли на сторону власти тьмы, то есть князя мира сего. Макарцев пишет: «Ситуация повторилась через много веков в глобальном масштабе. Отступники от Церкви Христа, крайние протестанты, образовали с саддукейской сектой нерушимый союз и пошли войной против Христа. Да, крайние протестанты вспоминают имя Христа и на словах даже почитают его, но такое внешнее почитание Макарцев сравнивает с поцелуем Иуды. Да, крайние протестанты целовали в сердце своем Христа: «Иисус, мы тебя любим». Ну и что с того? И Иуда поцеловал Христа, и тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 49. Далее автор статьи продолжает. Кто-то может возразить: сравнение крайних протестантов с Иудою не совсем корректно. А как по-иному можно назвать тех, что отвергли таинство, предание, апостольское преемство, должное почитание Божией Матери, почитание святых, честных икон, Вселенские соборы и каноны церкви, все то, что тысячу лет питала церковь, было ее оградой и опорой. Во имя чего? Чтобы сказать, что успех в жизни, разбухающий капитал — это знак божественного избрания? Так ведь это и есть серебряники Иуды Искариота. Макарцев считает, что строительство здания капитализма осуществлялось на вполне паритетной основе как крайними протестантами, так и саддукействующими иудеями. Крайние протестанты и саддукеи построили новый невидимый храм, храм Мамоны, видимым воплощением которого стала банковская система. Все народы земли пришли поклониться Мамоне в этот храм и принесли ей славу и честь. Несомненно, крайних протестантов и саддукеев охватывает восторг. У них захватывает дух от того могущества и славы, что имеются у них. Об истории еврейского народа и вирусе капитализма. История еврейского народа может рассматриваться с разных точек зрения. Например, как история взаимоотношений евреев с окружающими народами. Много интересного написано о том, как евреи вредили христианам, и наоборот о том, как христиане преследовали евреев. Также о том, какой вклад евреи внесли в распространение религии и денег и тому подобного. Но думаю, что христианам в первую очередь будет интересно и полезно знать, откуда в еврействе взялся этот самый дух капитализма. Почему интересно и полезно? Потому что христианство уже несколько веков переживает духовное падение, и уроки еврейского народа могут оказаться поучительными для христиан. Отметим, что некогда древние евреи стали избранным народом, подчеркнем, народом, избранным Богом, а не самостийно объявившим о своей избранности. Они получили через Моисея и ветхозаветных пророков духовный кодекс в виде целого ряда книг, которые позднее образовали Ветхий Завет, Танах. Ядром Ветхого Завета стало Пятикнижие Моисеева, Тора. Духовный кодекс включал также этические нормы хозяйственной жизни, которые не имели ничего общего с капитализмом. Их даже можно назвать умеренно антикапиталистическими. Как пишет Сомин, весь смысл Моисеева законодательства состоит в ограничении права частной собственности, дабы не допустить чрезмерного накопления богатств в одних руках. Частная собственность не считается священной, она самим законом постоянно ограничивается. Люкимсон даже утверждает, что в своем отношении к ростовщичеству евреи в древние времена были уникальным народом. Был лишь один народ древности, у которого ростовщичество было категорически запрещено, преследовалось самым суровым образом по закону и фактически отсутствовало такое явление. Этим народом были евреи. Наверное, Люкимсон преувеличивает, что евреи были единственным народом древности, у которого ростовщичество было под запретом, и что фактически отсутствовало такое явление. Но согласны с тем, что ростовщичество у евреев осуждалось и преследовалось. Конечно, ныне признанную версию Пятикнижия, Торы, вряд ли можно однозначно назвать антикапиталистической. В ней можно найти много мест, в которых богатство не только не возбраняется, но даже рассматривается признаком богоизбранности или условием успешного служения Богу. Однако, по мнению многих авторитетных авторов, она содержит много добавлений и исправлений в изначальный Моисеев закон. Они вносились вождями еврейского народа по мере того, как вирус капитализма все глубже проникал в тело еврейского народа. Избранный народ не сумел удержаться на той высокой духовной планке, которая была определена ему Богом. Примерно 3000 лет назад начался процесс духовного падения еврейства, а вместе с тем зарождение и возревание в нем духа капитализма. Точкой отсчета начавшегося падения многие авторы называют разделение единого еврейского государства на Северное и Южное царство, называемые Израиль и Иудея, окончательно происшедшие после смерти царя Соломона. Ветхозаветные пророки обличали древний еврейский народ за те распри, которые начались между северными и южными коленами сынов Израиля. Эпицентром раздоров стал первый Иерусалимский храм, построенный в южной части Единого Царства при царе Соломоне. Евреи со всей Палестины стекались туда для молитвы и жертвоприношений. С народа стали взимать храмовую подать, доходы храма стали быстро расти, территории вокруг храма получили хороший импульс хозяйственного развития. Вместе с тем служившие в храме левиты постепенно проникались сребролюбием и алчностью. Северные колена стали все сильнее уклоняться от уплаты храмовой подати. На этой почве возникла политическая напряженность, которая завершилась расколом некогда единого народа. Следующим важным рубежом явилось покорение Иудеи царем Навуходоносором, разрушение первого Иерусалимского храма и вавилонский плен, в котором евреи пребывали несколько десятков лет. Тогда еврейский народ прочно инфицировался вирусом капитализма, который он получил в Вавилоне, стране древнего и хорошо развитого капитализма. Кстати, это признает и Люкимсон. Так он отмечает, что первые ростовщики появляются среди евреев лишь после разрушения первого храма и их массового изгнания в Вавилон. Одновременно у евреев проснулось пристрастие к торговым операциям. По мнению историков, пишет Люкимсон, торговля начинает занимать заметное место в среде еврейских занятий лишь в период первого вавилонского изгнания, когда тысячи еврейских пленников, многие из которых ушли в изгнание с нажитым ими добром, поселяются в крупных городах Вавилонской империи. Вскоре фигура еврейского торговца и банкира становится весьма распространенной на всей территории Вавилонской, а затем и Персидской империи. От местной торговли евреи переходят к международной, в которой чувствуют себя еще более уютно. Еврейский народ после освобождения из вавилонского плена не только не сумел излечиться от этого вируса, но стал разносить его по многим странам и городам. Это было обусловлено тем, что после вавилонского плена значительная часть еврейского народа стала проживать за пределами Палестины, в рассеянии. Люкимсон пишет: «Вскоре еврейские купцы и ростовщики распространились по всей территории Ближнего Востока, добравшись до Египта и Туниса, а затем оказались и на Кавказе, и в Средней Азии, и в Причерноморье. Рано или поздно они должны были появиться и в Риме, особенно после того, как Иудея оказалась в зоне римского влияния». И тем не менее, несмотря на то, что евреи, как носители вируса капитализма, соприкасались постоянно с другими народами, капитализм существовал лишь в виде отдельных очагов, и только через 2000 лет после вавилонского пленения евреев началась самая настоящая эпидемия капитализма, которая быстро захватила всю Европу. Эта эпидемия исходила из Голландии, где образовалась критическая масса евреев. Они бежали из Испании, Португалии, других стран Европы. Концентрация евреев в Голландии достигла такого уровня, что они стали называть Амстердам новым большим Иерусалимом. Буржуазная революция в Голландии, XVI век, которая стала логическим продолжением реформации, создала беспрецедентные условия для раскрепощения в евреях веками дремавшего в них духа капитализма. Этот дух капитализма, подобно лесному пожару, стал быстро распространяться на обширные пространства, которые на протяжении многих столетий традиционно находились под влиянием и контролем католической церкви. Как тут не вспомнить слова Карла Маркса: «Евреи настолько эмансипировали себя, насколько христиане стали евреями». Голландцы с их религией кальвинизма стали первыми евреями христианского мира. Эмансипировавшие себя евреи также существенно стали отличаться от тех евреев, которые преобладали в Европе в средние века. В Голландии построение капитализма происходило при определяющей роли саддукействующих евреев, прибывших из Испании. Эти потомки иерусалимских саддукеев, о которых мы знаем из Нового Завета, характеризовались откровенно атеистическим взглядом на мир и необузданным стремлением к богатству. В то же время в других частях Европы среди евреев верхушки преобладали фарисействующие иудеи. Такие иудеи сами жили и других учили жить по законам Торы и Талмуда, в которых содержались ограничения для полного раскрепощения капиталистического духа. Фарисействующие вожди держали свой народ за высоким забором еврейских гетто и под жестким контролем кагалов. Таким образом, на протяжении многих столетий вирус капитализма находился в теле еврейского народа, но не мог нанести слишком большого вреда окружающим христианским народам по причине существования между ними двойной стены. Со стороны евреев это была стена гетто, которую возводили фарисеи для предотвращения физической и духовной ассимиляции евреев. Со стороны христианских народов это была стена в виде запретов и ограничений, возводившаяся католической церковью. В Голландии XVI и XVII веках сложилась уникальная ситуация. Там не осталось вообще ни одной стены, что привело к стремительному взрывообразному развитию капитализма, который затем перебросился на Англию. На островах Туманного Альбиона в XVII веке эти две стены также отсутствовали. Позиции католической церкви в результате реформации были подорваны, а евреев, по крайней мере легально существующих, не было. Эмансипированные саддукействующие евреи из Голландии воспользовались уникальной ситуацией в соседней Англии, начав туда свою финансовую и политическую экспансию. Мы обрисовали грубыми штрихами лишь некоторые ключевые моменты истории еврейского народа, важные для понимания процесса формирования в нем духа капитализма и его миссионерской деятельности по распространению среди других народов религии денег. Детальное рассмотрение этой истории – тема для отдельного разговора. Отметим лишь, что раскрытие глубинной сущности процесса отпадения еврейского народа от Бога, превращение его в носителя и распространителя духа капитализма, содержится не столько в исторических или социологических исследованиях академического толка типа работ Вебера и Зомбарта, сколько в трудах святых отцов христианской церкви, а также православных писателей и ученых.